Глава 22. Крупная, гладкая, кокетливо-смазливая, ухоженная, как кинозвезда, немецкая овчарка, время от времени завывала, жалобно и тоскливо. И солдатик-проводник, молоденький, ушастый, в шинели с зелеными пограничными петлицами, успокаивал ее, ворковал и ласково гладил за ушами. Едва он заканчивал, как псина снова начинала выть. Кажется, она уже не столько боялась полета и гула двигателей, сколько требовала, чтобы ее чесали и дальше, уговаривали успокоиться. Это было видно по ее хитрющим глазам, которыми она косилась на хозяина. Самолет немилосердно трясло. Принайтованные тросами ящики с военным имуществом угрожающе пытались двинуться. Эх, где ты, комфорт Аэрофлота на современных и совершенных Ил-14? Старенький Ли-2 принадлежал пограничным войскам, давно просился на пенсию или в утиль, но его не пускали, как старую клячу в крестьянском хозяйстве, которая пашет барону до той поры, пока не откинет копыта. Списывать технику, когда винты еще крутятся? Так самолетов на всех не напасешься. Крылья не отваливаются, мотор гудит, и ладно. А что холод собачий, сквозняки на высоте? Так чай не князья, не сахарные, не растаете. Да уж, полеты у погранцов всегда какие-то экстремальные. Налетался я на их самолетах, насмотрелся всякого и страха натерпелся, и один раз в грозу чуть не навернулся. Впрочем, чуть не считается. А вон на этой неделе столкнулись в Ленинградской области самолеты Ил-12 и ТС-62. Так там сразу погибло 30 человек. Опасная эта штука авиация, но удобная, ничего не скажешь. Господи, чего меня опять в занудное резонерство тянет? Хмурая московская осень? Так все, она позади. Впереди юга, Одесса, море, солнце. Такая благостная командировка в теплые края, от которой, правда, неизвестно, что ждать. Рядом на откидном сиденье, скрючившись в неудобной позе, старательно дремал дядя Степа, время от времени открывая глаза и осведомляясь. «Еще не приземлились? Нет? О, по этому случаю надо еще чуть вздремнуть». И опять погружался в тревожную дрему. А меня долбил по ушам звук двигателя и бодрила мелкая тряска, пронизывающая все вокруг, и еще какая-то неопределенность. Как вообще мы здесь оказались? В один прекрасный момент ко мне заявился дядя Степа с новостью. «Тут я глухарь один обнаружил на просторах нашей страны. Под Одессой нашли труп. Старый, не меньше 3 лет пролежал, с перерубленной шеей и отрезанной кистью левой руки». «Ух ты!» — прицокнул я языком. «А география расширяется, масштаб растет». «Зуб даю, это одна серия. Не так много среди убийц, желающих заморачиваться отсечением кисти и левых рук. Это символ и ритуал, глубоко личный». «Прав ты», — кивнул я, сразу твердо поверив, что это наша тематика. «На примете у одесских оперативников подозреваемых не было?» «Там вообще темная история», — поморщился дядя Степа. «Этим делом занимаются товарищи по твоей линии, интересы государства, понимаешь ли?» «Еще как понимаю. Я так думаю, пора нам ехать туда, заодно на солнышко раз в кои веки посмотрим, и на море». «Доложу руководству и решим». Я доложил, а вот с решением вышло не так просто, и стало еще интереснее. Мы созвонились с одесскими коллегами. Заместитель начальника областного МГБ подполковник Гришаков сильно обрадовался звонку и заверил, что если нас отпустят, примет с распростертыми объятиями. Тема для разговора есть, притом с глазу на глаз, так что он ждет дорогих гостей с нетерпением. Светиться нам не стоит по ряду обстоятельств, поэтому нам забронированы места на авиационном борту погранвойск, который отбывает с военного аэродрома под Москвой. А по прибытии он нас встретит с хлебом солью. Одесса вообще славится своим гостеприимством. «Странное какое-то гостеприимство», — сомнением произнес я, изложив начальнику суть разговора. «Похоже, мы влезли в их разработку, и они имеют на нас планы, так что жду их звонка мне лично. Чувствую, будут уговаривать отпустить тебя на юга и пляж». «Очень может быть», — согласился я. «Главное, Ваня, чтобы нас не использовали в темную, а то времена нынче туманные, а на югах люди хитрые», — хмыкнул Беляков. «Мне ли не знать, сам с тех краев». «А, ну да, ты же у нас с Украины». «И в Одессе приходилось бывать неоднократно». «Ну, вот и вспомнишь чекистскую юность. Конечно, если с коллегами сговоримся». Самолет, трясясь на воздушных ямах, как дилижанс на ухабах, неожиданно и без предупреждения рванул резко вниз. Ох, это непередаваемая лихая манера пилотирования военных летчиков. После их фокусов еще долго колени трясутся. Стук шасси о бетон, двигатели еще сильнее взвыли, протягивая самолет по взлетно-посадочной полосе аэродрома морской авиации, а потом чихнули и заглохли. «Уважаемые пассажиры, наш комфортабельный полет завершен. Благодарности экипажу можете оставить в книге жалоб и предложений», — широко улыбаясь, объявил появившийся из кабины второй пилот, затянутый в ладно сидящую на нем летную кожаную куртку. «Одесса, мама, край мошенников и юмористов», — произнес проснувшийся и встряхнувшийся от лихого пилотажа дядя Степа. «Ну чего, встаем и идем отдыхать душой и телом». «А ты не попутал отпуск с командировкой?» — занудно напомнил я, опуская с небес на землю моего друга и соратника. «Одно другому не мешает, товарищ майор». Погода была и правда вполне подходящая для отдыха, и не скажешь, что октябрь в самом разгаре. Температура по 20 градусов, солнце, на небе не тучки, после московского серого покрывала, которое не сдували никакие ветры, это казалось непривычным и каким-то даже пугающим, будто землю открыли всему космосу под расстрел солнечных лучей. Прямо на летном поле близ самолета стояли трехтонка, в которую будут загружать пронесенный через тысячи километров в чреве самолета груз и синяя лакированная «Победа». «Это за нами, кажется», — я указал на легковушку. Замначальника областного управления МГБ подполковник Гришаков оказался статным, высоким мужчиной атлетического телосложения в тщательно выглаженном сером костюме, галстуке и шляпе. Улыбка на его круглом лице была широкая, может быть, даже искренняя. Он крепко пожал нам руки и пригласил в салон «Победы». «Эх, здравствуй, Одесса, жемчужина у моря!» — восторженно воскликнул дядя Степа. «С Одессой на пару дней придется повременить», — сообщил Гришаков. «Почему?» — сразу насторожился я. «Обстоятельства. Все объясню по приезде». Пока машина мчалась по дороге, Гришаков развлекал нас одесскими байками, анекдотами и присказками о том, какая нам выпала несказанная радость посетить лучший город Земли. Да, одесситы относятся к месту своего обитания с каким-то фанатизмом, как мне кажется, избыточным. С Анатолием Ипатьевичем Гришаковым я раньше не сталкивался, но он меня хорошо помнил по моей работе начальником отдела МГБ Украины. Да, наделал я тогда шуму по всей республике. «Даже сперва не поверил, услышав вас по телефону. Вы у нас в какой-то мере легенда», — произнес он, а дядя Степа с опасливым интересом покосился на меня. «Пока еще живая легенда», — хмыкнул я, приосаниваясь и в очередной раз убеждаясь, что у обычного человека против лести действенной защиты нет. А ведь если льстят, значит, скорее всего, чего-то хотят, на что-то рассчитывают и понимают, что надо уговаривать. Ну что, будем морально готовы к дальнейшей лести и искушениям. И Гришаков не разочаровал, кинув между делом: «А уж с вами, Иван Пантелеевич, мы горы свернем». «Ну, все понятно. Такой изящный заход, чтобы подписать нас на какое-то авантюрное и, похоже, рисковое мероприятие». Через полтора часа мы добрались до места назначения. Одессы там не было видно даже на горизонте, зато открывалось Черное море во всей искрящейся красе и небольшой поселок рыболовецкого колхоза с чрезвычайно редким для колхозов названием «Знамя Октября». Пожилой мужчина в тельняшке распахнул металлические ворота, впуская нашу машину. Мы оказались в выложенном плиткой дворе перед белоснежным двухэтажным домом с узкими окнами и покатой черепичной крышей. «Наш такое укромное местечко», — пояснил Гришаков. «Принимаем здесь дорогих гостей, иногда используем для оперативных надобностей». «Богато живете», — улыбнулся я. «Так край у нас такой богатый». «Да уж, знатный конспиративный объект. Не удивлюсь, если и руководство управления тут не прочь отдохнуть в свободное время. Очень уж все тут по делу, и сетчатые кресла на веранде, и полированная поверхность радиолы на ножках, современная добротная мебель. В общем, живи и получай удовольствие». Похоже, реплика дяди Степы о совмещении командировки с отпуском угодила таки в цель. На круглом столе в большой комнате стояла ваза с фруктами, а на тарелочке ждала своей участи ароматная дыня. «Красота!» — Довольно улыбнулся дядя Степа, но глаза его были жесткие и настороженные. Тоже понимал, если так мягко стелют, тогда жди подвоха. «Ну а теперь к делам», — заявил Гришаков, когда мы, прихватив фрукты и кувшин с красным морсом, расположились на веранде. «Время — деньги, как говорят наши стратегические противники», — и выдал раскладку. Одесса обожает легендарных авантюристов. Один знаменитый вор Мишка Япончик, воспетый Бабелем под именем Бенни Крика, чего стоит, до сих пор о нем шепчутся с придыханием. А Изя Румын был легендарным контрабандистом. Начинал еще пацаном при царе-батюшке, и хотя постарел, растерял былой задор, но хватки не утратил. Ему удавалось заниматься темными делишками не одно десятилетие. Попадался, садился, выходил, эмигрировал, возвращался, конспирировался. Наконец засветился на горячем дельце и подался в бега. В бегах его и считали до настоящего времени, но недавно под Одессой в Ракушках, так называлось место, известное карьером по добыче камня-ракушечника и многочисленными проходами в одесские катакомбы, нашли тело, уже разложившееся. Факт был не из ряда вон выходящих. Обычно там всякая уголовная шушера любит вести переговоры, иногда заканчивающиеся фатально. По особенностям зубного аппарата и по некоторым другим приметам погибшего идентифицировали как Изю Румына. Убили его зверски, чуть не отсекли голову чем-то, похоже, топориком или мачете, а потом отрубили кисть руки. А вот так и закончилась карьера прославленного контрабандиста Изи Румына. А дальше все еще интереснее. Ближайший помощник и правая рука убиенного, некий Жора Контор, примерно в то же время перехватил управление их подпольной артелью и тогда же ушел на дно. «Может, он и грохнул?» Тут же втянулся в разговор дядя Степа. «Все-таки убийства, криминальные сведения счетов и конфликты — это его родная стихия. Где он ощущает себя так же свободно, как дельфин в Черном море?» «Да поговаривают, как раз наоборот», — покачал головой Гришаков. «Схоронился, чтобы его не грохнули. В отличие от Румына, он полностью беспринципен. Якшался и с турками, и с представителями западных разведывательных служб. Вопросов у нас к нему накопилась тьма, и он знает, что если попадется, то больше не выйдет, и умеет отлично храниться. У нас народ такой, жулика всегда поддержит». «Это да», — согласился я. Местные нравы в свое время попортили мне немало крови и погубили одну отлично спланированную нами оперативную комбинацию. Но тут оказия вышла. Взяли мы одного кренделя с крупной суммой денег. Тот аж с Дальнего Востока ехал, чтобы должок контору передать от его кореша, некоего авторитетного бандита и спекулянта Леши Золотника. Под ним целая шайка ходит, которая берегов не знает. Он хочет замазать разногласия с Одессой и договориться о дальнейшем сотрудничестве, — поведал Гришаков. — На какой ниве? — встрепенулся дядя Степа. — Контрабанда золотишка. — И что он вам рассказал? — осведомился я, уже предполагая, в какую сторону идет наш разговор. — Есть пароль, порядок встречи. Появилась возможность вытащить контору на контакт, а потом мы его возьмем. «И вам нужен тот, кто сыграет роль этого осетра дальневосточного», — кивнул я. Теперь все становилось на свои места. «Конечно, своих мы привлекать не можем, нас все знают. Соседей просить, так неизвестно, кого пришлют. А тут сам Шипов к нам в гости прибыл». Снова уже привычно подлизался Гришаков. «Да уж, вам повезло», — улыбнулся глумливо дядя Степа. «Шипов свое дело знает туго». «И вообще, там двое курьеров было», — Гришаков выразительно покосился на дядю Степу. «И тут сам Китаев», — хмыкнул я. «Справочки мы и о вас навели, товарищ капитан. Лучше Китаева, как нам сказали, в Москве уголовные расклады никто не знает. Да и по России, это правда?» «Вся правда относительно», — туманно отозвался дядя Степа. Мы с ним переглянулись. В общем, нам предлагали сунуть голову к черту в пасть, а заодно продвинуться в нашем расследовании, когда других способов нет, и выбор как бы очевиден.